Глава 27. Закон, что дышло. I don't need to fight to prove I'm right. The Who. Британская рок-группа. Первые весенние лучики весело резвились на окнах моей комнаты. День выборов я встречал с противоречивыми чувствами. За последние полгода мое существование претерпело серьезные изменения, но, оглядываясь на прошедшее, мне сложно оценить их характер. Из обычного выпускника я превратился в ведущего корреспондента солидного издания. Не боюсь высоко ставить себя, цена успеха мне известна. Случайно или нет, я оказался у истоков нового политического движения, всю мощь которого только начал сознавать. Если у кого-то и были сомнения в победе аскетов, то только не у меня. Но и удовлетворения от участия в правом деле я тоже не испытывал. Партия обретала народную популярность, в нее вступали повсеместно. Дядя Миша, оказывается, уже 3 месяца ее член. А что тянуть? Клим Елисеевич понимает пиво. Я за. Сегодня решалось все, а я до сих пор не вступил в партию. Медлил, боялся, переживал. Чувствовал, что после прихода аскетов к власти страна кардинально изменится. Только непонятно, в какую сторону. Я ни на секунду не сомневался в вожде, но характер движения перестал меня устраивать. Четко проявлялось, что партия притягивает скользких приспособленцев, двуличных аферистов, откровенных самозванцев и многих несимпатичных мне людей. Конечно, были и идейные борцы. Владимир Ильич, Лидия Семеновна, но они скорее белые вороны. А ведь я приложил руку к будущей победе в большей степени, чем кто бы то ни было. Но все зашло слишком далеко. Необратимые процессы запущены. Я не смогу остановить их, даже если захочу. Как разделить успех с теми, кому не веришь? Что ожидает страну? Есть ли моя вина в случившемся? Или заслуга? Я продолжал колебаться. Солнце неспешно потягивалось после зимнего сна. Ощущалось тепло. Светило ласково окутало лихобозовский гастроном с многозначительным названием «Магазин», одну из первых 50 торговых точек столицы, куда накануне вечером в официальную продажу поступила Коси. Новинка вовсю рекламировалась аскетами как товар первой необходимости. Рядом с еще более многозначительной табличкой «Вход» с позаранку столпились бесноватые индивидуумы. Орущие нечеловеческим голосом, они колотили в дверь, пытаясь прорваться в святая святых гастронома, винный отдел, где, по слухам, сегодня вроде как Коси должны давать. Во избежание полной аннигиляции гастронома завхозом Савельичем было принято волевое решение незамедлительно выдавать 2 пачки Коси в руки за пятак и по бутылочке пролетарского от заведения. Все равно потом прибегут, цену поднять успеем. 2 пенсионерки, консультант по продажам, биржевой маклер и водитель троллейбуса удалились в освояси с блаженными улыбками. Страну ожидали великие потрясения. Напряжение можно было почувствовать, прикоснувшись к фонарным столбам. Километровые очереди, погромы в магазинах, неоднократные попытки властей принять сухой закон. Неоднократные попытки властей принять сухой закон не за горами. Но обычным мартовским утром никому в голову не приходило, какие обороты имеет дело. Даже Генри Маслоу. За день до выборов состоялся митинг-концерт в поддержку аскетов. Материал для Блазопы впервые поручили писать не мне. Журналистский мастер-класс давала сама Лидия Секс. Зато было интересно присутствовать на партийном мероприятии в качестве рядового гражданина. Бросить не профессиональный, а обывательский взгляд. Митинг проходил на хорошо знакомой мне площади Свободной России имени Ильича. Драчевки зазывали выходивших из метро, вручая каждому допинг в виде аскет-пакета, пачку Коси, 2 бутылки пролетарского, бутылку моржовки и запивку. Электорат моментально оценил столь солидное предложение, желающие митинговать слетались как мухи. Им тут же выдавались футболки с эмблемой партии, фигой на фоне флага Российской Федерации. Я отказался. Огромная сцена была видна прямо от метро, но подобраться к ней возможным не представлялось. Организаторы продумали и это. Происходящее транслировалось на 2 больших экрана, так что дискомфорта не ощущалось. Море людей, заполнявших площадь, колыхалось и зыбилось в такт звучащей музыки. На разогреве у Клима выступали начинающие артисты. Влад Бренди, Нектар, СМСки. Неинтересно. От скуки я решил присмотреться к толпе аскетских симпатизантов. Ничего примечательного. Обычные люди, с которыми ежедневно сталкиваюсь в метро, маршрутке, магазине. уставший от пустых обещаний, вранья, политиканства и недосягаемости собственных правителей. Может быть, в этом и заключается успех Клима. Вождь по-настоящему близок к народу, говорит его языком, четко сознает, что ничего, кроме уверенности в завтрашнем дне, людям не требуется. Хуже не будет. Елисеич не обещал баснословных зарплат и пенсий, а гарантировал, что наведет порядок, приструнит взорвавшихся капиталистов, проворовавшихся чиновников и нахапавших олигархов. Разберется с набившими оскомину попсовыми персонажами, и можно будет просто жить. Радоваться каждому дню, просыпаться с уверенностью в себе, своей семье и родине. Не бояться, не прятаться, не переживать, а жить. И, судя по количеству собравшихся, победа аскетов будет безоговорочной. Рядом со мной весело приплясывала бойкая пенсионерка. Мне стало интересно. «Прошу прощения, вы уже вступили в партию?» «Да, сынок, наконец достойные люди к власти идут. Заживем теперь!» «Простите, как вас зовут?» «Вера Ильинична, милок». «Вера Ильинична, почему вы так думаете?» «Верю Климу Елисеевичу. Всю жизнь на заводе проработала. Пахала со всеми на светлое будущее. И где оно? Надули. Потом вышел на пенсию. Совсем тяжко стало. Копейки платят. Издеваются. Демократия. Разве можно такие деньги прожить? Приходится вертеться. Бомблю по ночам на своей четверке. Днем шерстяными носками торгую. Сама вяжу. Какой-никакой приработок. Но это разве справедливость?» На сцену поднялся куплетист Мандурин. Знакомые строчки ударили из динамиков. Народ дружно принялся подпевать. Вера Ильинична принимала самое деятельное участие, искренне вторя юмористу. Мне петь не хотелось. «Но теперь все наладилось. Аскеты о людях заботятся. Каждый вечер играю на аскет-покере. Всю пенсию заряжаю. Уже 30 тысяч подняла. Внучку на айфон». С ума сойти. Концертная программа продолжалась по нарастающей. Следующей выступала Виктория, с недавних пор член партии. А народ времени не терял, разогревался пролетарским и моржовочкой. Проплаченная милиция не возражала. К моменту входа на сцену блюз-рокеров «Мистер Картхолдер» начался угар. Мастерские рифы опытных музыкантов привели народ в экстаз. Мне почему-то стало страшно. Концерт приближался к кульминации, все ждали вождя. Когда из огромных порталов раздался гимн партии, толпа дошла до оргазма. Но Клим появился не сразу. Хорошо манипулируя массами, он умел выдержать паузу. Только когда напряжение достигло предела, а накопившейся энергии хватало для взрыва, появился великий и ужасный. В пальто и черной шапке, в сопровождении Микки Гэндона и Генри Маслоу, он не спеша вышел на сцену. Публика неистовствовала, моржовый готовился произнести слово. Анализируя позже свой поступок, я так и не смог понять, что мною двигало. Просто взять и уйти в кульминационный момент — это неожиданно. Я не стал слушать речь вождя, не разделил общий восторг, а поехал домой. Надоело все. Если бы я мог что-то изменить, я бы лучше никогда не устраивался в эту злосчастную газету и оставался безработным. Хоть всю жизнь. Зато не чувствовал бы себя так мерзко. Может, уволиться и вернуться в институт. Наверное, возьмут преподавателем. День выборов я встретил с твердым намерением голосовать против всех. Со стороны могло показаться странным, что журналист, воспевающий партию, принял такое решение. Но оно созрело давно, не на вчерашнем митинге. Я выписывал себе индульгенцию на случай катастрофы. Моя совесть будет чиста. Забавно. Партия во многом обязана мне, что вообще участвует в выборах. Но сегодня будет поставлена жирная точка в первой главе моей взрослой жизни. Оставался небольшой шанс, что аскеты проиграют, и все пойдет по-прежнему. Борьба за электорат, заказные статьи, грязные политические технологии. Мне даже будет не хватать этого. Выборы прошли без эксцессов. Интеллигенция вновь пыталась напакостить, но остановить аскетский локомотив им было не под силу. На огромной скорости он несся в светлое будущее. Кампания проведена филигранно. Долерайновские миллионы, облазоповский креатив, харизма Моржового, предприимчивость Гэндона, хватка Маслоу и вера Членина делали свое дело. Электорат был куплен в прямом и переносном смысле. Клим голосовал в Центральном административном округе под прицелами камер и фотоаппаратов. Редакторы советского «Мэна» пошли на беспрецедентный шаг и решили второй раз за год поместить вождя на обложку. Вместе со всем политбюро. Получилось что-то вроде рок-группы. В черной шапке из бутылки пролетарского за пазухой Клим излучал спокойствие и уверенность. Его уже боготворили, признали в нем правителя и даже повелителя. Он был сосредоточен и молчалив. Раньше времени радоваться не собирался. Олег сказал, что отдаст голос аскетам. Из принципа. Демократы опять обосрутся, а остальных я вообще не знаю. Родители не держали зла на Моржового. Все-таки человек занятой, некогда ему с простыми работягами рассиживаться. Голосуем. За аскетов выступали целыми предприятиями, учреждениями и институтами. Маслобаза и Шарикоподшипниковой за аскетов. Управа района Дальние Лихобозы за Моржового. Профсоюз творческих работников за аскетизм. Трудящиеся верят в партию. Советский мэн поддерживает аскетов. The teachers тоже. Я не знал ни одного человека, голосовавшего против. Кроме себя. На работе застал только Убида. В гавайской рубашке, темных очках и с огромным чемоданом редактор заметно нервничал. «Господин Мдила, вы уже проголосовали?» «Какой голосовали? Я на родину!» «Побудь пока за главного. Секс с Моржовым на груди отправилась на Красную площадь распевать куплеты. С ней какие-то активисты. Могут привлечь. Всех!» Маслоу голосовал в Лихобозах. Второй человек партии сделал заявление для прессы. В случае победы на выборах партия примет закон о недельных выходных для россиян. В это время пиво в барах будет бесплатно, но только для голосовавших «за». Что ожидает остальных, Генри Соломонович не сообщил. Владимир Ильич выражал свою волю по месту прописки, в Вязьме. На небольшом участке, вдали от суеты, перекрестившись, он опустил бюллетень. Членин верил в Клима. Атаман Бадаев демонстративно проголосовал против в Южном округе, грозясь собрать войско в случае победы Моржового. «Не отдадим страну на попрание аферистам!» Интересно, но при подсчете голосов выяснилось, что в Южном округе ни один человек против аскетов не выступил. Я долго колебался и голосовать в итоге не пошел. Ну, не мог я быть против. Из редакции я отправился домой. Лежал на диване, плевал в потолок. В 9 вечера по телевизору официально объявили, что бюллетени больше не принимаются. По данным экзит-пулов, преимущество аскетов подавляющее. Больше 50%. Остальные партии в Думу не попадают. Победа! На столе у меня лежало приглашение на сегодняшний вечер. Лучший клуб страны — наркотики. Присоединяйся, пока не поздно. Начало в 01:00. Вход через Мавзолей. Красная площадь, дом 1. Нам не похуй на Россию. Политбюро специально приурочило открытие нового супермодного клуба к выборам, чтобы, не дожидаясь официального подсчета, сразу отпраздновать победу. Наверное, это правильно. Зачем тянуть? Заведение должно произвести фурор в мире развлечений и клубной жизни. По заявлениям организаторов, такого места на Земле больше нет. Главным распорядителем нового клуба стал Владимир Ильич Членин. Список гостей впечатлял. Звезды эстрады, политики, спорта, первые лица страны. Но не только. Приглашены рядовые члены партии. Ветераны, заводчане, учителя, трудовые люди. Посетить открытие — хороший тон. Это понимали все. Если аскеты зовут, надо идти. Лучше не рисковать. Специальные проходки получили сотрудники облазопы. Деваться некуда, придется топать, хотя очень не хочется. Обнаружил на столе бумажку с телефоном Нади, который помогал оформлять заявление о краже телефона. Повод не ходить в клуб найден? Быстро набрав городской номер, полминуты слушал гудки. Эх, подремлю пару часиков перед выходом.